Ракушки и шведский стол. Попрощавшись со старшеклассниками, я вернулся к друзьям. Шари обняла меня. «Ты такой смелый! Я думала, она вот-вот сделает из тебя рыбную котлету, но ты не отступил ни на шаг!» Она пытливо смотрела на меня теплыми карими глазами, теребя кулон с тремя дельфиньими плавниками. «А что это за вещи, о которых Линнокс не знает?» «Увы, я все это выдумал». Я выдавил жалкую улыбку. Друзья расстроились. «Понятно», — протянула Финни, пальцами расчесывая голубые волосы. «А я думала, ты планируешь в выходной что-нибудь суперопасное, чтобы выбить у негодяев воду из-под плавников». Я не мог посвятить их в план мистера Гарсии про зондирователя Нокс. Если это дойдет до ее ушей, с нашей затеей придется распрощаться. Встреча и так уже один раз сорвалась. «Я действительно задумал кое-что опасное, но не для меня», — объявил я. «Что ты имеешь в виду?» — живо поинтересовался Джаспер. «Мы с Джонни впервые вместе отправимся во втором обличье в море. Раньше он этого боялся, потому что тигровые акулы не прочь закусить каменным окунем». Финни, Шарри, Джаспер и Крис уставились на меня. «Ух ты!» — воскликнул Крис. «Главное, чтобы у него все плавники остались на месте. Расскажешь потом, как все прошло?» Разумеется, я пообещал. За несколько часов о моих планах стало известно всему классу. «Спорим, он нечаянно сожрет своего дядю», — злорадно покосившись на меня, сказал Барри. «Акулы непредсказуемы». Я мрачно взглянул на него. «Что за бред? Джонни, мой приемный отец. Про опасную задумку я ввернул для красного словца. Даже будучи тигровой акулой, когда мои инстинкты сильнее, чем на суше, я скорее умру, чем помну ему хоть одну чешуйку. Но кое о чем я умолчал. Я поплыву с Джонни не куда-нибудь, а в особое место. Но лучше о нем не трепаться, чтобы не разболтать ненароком, какой сюрприз мы готовим моей лучшей подруге». Улучив момент, я отозвал Юну в сторонку. «Ты уже поговорила с остальными о новых ракушках для Шари?» Ураган уничтожил ее коллекцию на дне бухты, и я не хотел, чтобы наша девочка-дельфин из-за этого грустила. «Да, многие из класса готовы поучаствовать и подарить ей по ракушке», — прошептала Юна, дважды оглядевшись по сторонам. «Круто! Вручим их ей торжественно в понедельник? Прямо за завтраком?» Юна разулыбалась до ушей. «Вот тебе не терпится. У тебя, небось, самая красивая ракушка для нее, да?» Кровь бросилась мне в лицо. «Она что, догадывается, как много Шари для меня значит?» «Еще нет, но скоро будет». Мы решили съездить в выходной на западное побережье Флориды, остров Саннибел. Его пляжи славятся ракушками, выброшенными на берег прибоем, и там я наверняка найду для Шари подходящий подарок. Вообще-то я мог бы поискать его и на дне моря, ведь я морской оборотень. Но в моей акулии пасти даже от самой классной находки останутся одни обломки. А превращать в глубине плавники в руки я пока не решался. Если ошибусь, окажусь в человеческом обличии на дне моря. Будет не до смеха. Но еще до выходных состоится другое вручение. Дельфины вдруг вспомнили, что давно не подшучивали над нашей вечно недовольной школьной секретаршей. И поэтому они время от времени уединялись в школьной мастерской. Теперь Ной рассказал. «Мы кое-что смастерили для миссис Мисаки. Кто пойдет с нами посмотреть, как мы ей это вручим?» Ясное дело, большая часть класса захотела к ним присоединиться. Изнывая от любопытства, мы шли за Шари, Блю и Ноем, которые торжественно что-то несли. Золотая рыбка на деревянной подставке. Что это за штука? Миссис Мисаки подозрительно уставилась на толпу учеников, ввалившихся в ее владение, секретариат. Шари торжественно выступила вперед и протянула ей золотую рыбку. «Мы проголосовали и выбрали вас лучшей школьной секретаршей Южной Флориды», — объявила она, ослепительно улыбаясь миссис Мисаки. «Вот ваш приз!» Мы попытались скрыть удивление. Голосование, видимо, прошло без нас. Иначе мы бы скорее выбрали ее школьным кошмаром года. Миссис Мисаки, оправившись от изумления, выглядела польщенной. «Надо же! Вы уверены? Очень мило с вашей стороны!» Осмотрев золотую рыбку со всех сторон, она поставила ее на стол, и мы тоже принялись ее разглядывать. Потом нас выпроводили. «Марш на урок, не мешайте мне работать, а то лишусь своего нового звания!» Мы послушно удалились. Спустившись на первый этаж, Блю, Ной и Шари прыснули. «Это дохлая кефаль, которую мы побрызгали золотым спреем», — объяснил Ной. «Но смотрится здорово, правда?» Финни захихикала. «Через несколько дней она покажет свое истинное лицо. Говорят, деньги не пахнут, но это золото завоняет». «Посмотрим, когда миссис Мисаки не выдержит и выкинет приз», — усмехнулась Шари. Все согласились, что проделка классная. Мы с Юной переглянулись. У ракушек, которые мы подарим Шари, срок хранения дольше, а запах намного лучше. Когда Джонни заехал за мной в выходной на нашем стареньком «Шевроле», я почувствовал, что он нервничает. «Все нормально?» — проворчал он. Я решил ничего не говорить ему об иске, которым пригрозила мне миссис Линокс, и вместо этого рассказал о сумбурном уроке борьбы и о том, что нам надо срочно вернуть мисс Уайт. «Да, я тоже так считаю», — согласился Джонни. Вид у него был несколько напряженный. «А у тебя все в порядке? Не волнуйся, я наемся до отвала, прежде чем отправиться в море. Может, нам даже подвернется шведский стол». Я ободряюще ему улыбнулся, но он, вцепившись в руль, не отрывал глаз от дороги. Переночевав в нашем новом пристанище у Салли в квартале Coconut Grove, мы на следующее утро прихватили с собой ее внука, моего друга-оборотня Рокета. Он отправится с нами на экскурсию в качестве помощника. «Я не говорил, что ненавижу собирать ракушки?» — спросил он меня вместо приветствия. «Это наверняка из-за моего второго обличия. Крысы моего вида ничего не собирают». «Дельфины и акулы обычно тоже нет», — весело отозвался я. «Отлично. Раз не хочешь искать ракушки, будешь таскать мой мешок». «Даже не думай. А в следующий раз мы поедем в космический центр Кеннеди. Ясно?» Космический центр имени Джона Кеннеди, Kennedy Space Center, действующий комплекс сооружений для запуска космических аппаратов и управления полетами, космодром, принадлежащий НАСА, и расположенный на острове Мэрит в штате Флорида, неподалеку от мыса Канаверал. «Идет», — послушно согласился я. По дороге я рассказал Рокету о гладиаторских боях с дикими акулами и что мы хотим помешать устроить их снова. «Гладиаторские бои?» — удивился он. «Гладиаторы — профессиональные водолазы. Они без зазрения совести готовы всадить гарпун в акулу, которая ничего им не сделала». «Вот подонки! А где они берут этих акул?» «В море ловят. Чем крупнее, тем лучше». Я пока не очень хорошо знал Рокета. Может, он сейчас спросит: «Круто! А есть видеозапись этих боев на Ютьюбе?» Но он, к счастью, такого вопроса не задал. «Отвратительно!» — сказал он. «А можно как-то прекратить эти бои?» «Пока не знаю. Для начала надо выяснить, где и когда планируются следующие. Два оборотня-птицы из моей школы, Крачка и Альбатрос, обещали слетать на разведку». Рокет почесал лоб. «Я мог бы раздобыть мини-камеру, которую можно прицепить к животному, чтобы птицы снимали видео во время полета». Я пришел в восторг. «Ты имеешь в виду, если они что-то обнаружат, то смогут сразу это заснять, чтобы у нас появились улики? Круто! Когда ты достанешь оборудование? Это действительно так просто?» Он кивнул. «Крачка для камеры мелковата, зато Альбатрос вполне сможет ее нести. У него крылья больше наших рук. Привезу в следующий раз, когда приеду к вам». «Значит, скоро?» Мне не терпелось что-нибудь предпринять против этих живодеров. «Скоро-скоро!» — пообещал он. Остаток поездки мы с Рокетом рассказывали друг другу несмешные анекдоты и рассуждали о космических кораблях из «Звездных войн», модели которых он собирался смастерить. Через несколько часов мы заселились в маленький отель. Вентилятор под потолком, пледы в пастельных тонах и плетеные стулья. Отделанный темным деревом ресторан оказался довольно уютным. «По крайней мере, у них здесь на стенах не висят чучела рыб, как в той пивной», — сказал я. Официант пронес мимо нас тарелку, от которой шел пар, и поставил ее на соседний столик. «Ваш каменный окунь под лаймовым соусом!» Джонни помрачнел. «Чтоб вы подавились!» — пожелал он нашим соседям, сильно их удивив. Широкие светлые песчаные пляжи острова Саннибелл усеивали миллионы белых, коричневых и пестрых ракушек. Рокет, как и все остальные туристы, тут же принял характерную позу. Наклонился, внимательно глядя под ноги. «Смотри, какая классная!» Он с восторгом показал мне свою находку. «Да, славная. Разве ты не собирался работать над чертежами станции на Марсе?» Поддел я его и, лишь мельком взглянув на раковину его морской улитки, продолжил осматривать пляж в поисках добычи. Мой мешок наполнялся, и, наконец, я обнаружил ее. Крупную, сливочно-белую морскую раковину в желтую крапинку. Ее шипы напоминали цветок орхидеи. «Ух ты!» — прошептал я, держа ее двумя руками и представляя, как отреагирует Шари, когда я вручу ей подарок. Я бережно завернул находку в футболку, чтобы не отломился краешек, и положил в рюкзак. «Тебе действительно нравится эта девочка, да?» Рокет посмотрел на меня сбоку. «Бэ, если так и дальше пойдет, скоро об этом узнают все. Кроме Шари, я надеюсь». Пока мы собирали ракушки, Джонни приглядывал места на пляже Боумена, где нам с ним потом можно будет незаметно войти в море. «Я кое-что нашел. Немного севернее. Народу там в это время уже нет, и за деревьями и кустами нас не будет видно», — сказал он, когда солнце уже садилось. Нам, увы, пришлось обойтись без шведского стола, но мы взяли с собой бутерброды. «Эй, оставь нам что-нибудь, обжора!» — возмутился Рокет, когда я проглотил сразу три. «Да-да, расслабься!» — я запустил в него пригоршни чипсов. Сытый или голодный, я своему дяде ничего не сделаю. Но сердце у меня все равно учащенно забилось, когда мы с Джонни, раздевшись, вошли в воду. Момент настал.